прошлом, во времена первого года эпохи дракона Ханя. Он сражался с полубогами и убил множество тех, кто подчинялся небесному преподобному Хаю в битве у Яшмового водоема. Вот только в те времена эти полубоги еще не совершенствовались в божественных сокровищах, ведь небесный преподобный Хая сам только решил проблему превращения полубогов в людей. С другой стороны, водный Целинь являлся божественным зверем эпохи высшего императора. Система совершенствования полубогов к этому моменту полностью устоялась, и неважно, касалось это магической силы или же физического тела, они значительно превосходили в этом людскую расу, и были действительно ужасающими оппонентами. Водный Целинь увидел, как Циньму уже дважды парировал его атаку, и невольно изумился. Внезапно он протянул руку, схватил реку и с силой ею встряхнул. Вода, заполнившая собой небо, слилась воедино и превратилась в хлыст, который стеганул в сторону парня, в то время как он сам с улыбкой заговорил. «Ты и правда хорош, не сильно слабее меня. Редкость, такая редкость после стольких лет спячки встретить эксперта, который позволит мне продемонстрировать все мои способности сразу после пробуждения». Циньму двинулся, воспарив к небу, и устремился прямо к полубогу, собираясь столкнуться в лоб с хлыстом. Пилюля меча стремительно вращалась перед ним, извергая множество вспышек меча. Вращающиеся мечи нарезали хлыст на водные лоскутки, которые брызгали во всех направлениях, вынуждая свирепые волны плескаться в лесах вокруг. Циньму не сбавлял темпа и буквально раздавил водный хлыст в несколько мгновений, оказываясь прямо перед водным Целинем. Целинеголовый полубог был шокирован и поспешно отступил, параллельно заставляя волны вздыматься, целясь в голову наступающего юноши. Бум, бум, бум. Разразился взрыв, разорвавший волны. Когда последняя волна взорвалась, бесчисленные летающие мечи пронеслись мимо тела полубога и вонзились в скалу позади него. Бум. Послышался глухой звук от столкновения тела со скалой. Очертания, созданные летающим мечом, едва могли вместить тело целинеголового полубога. Он собирался было спрыгнуть со скалы, когда на его лицо надавила рука. Циньму приложил к ладони силу, и ужасающая мощь погрузила голову полубога прямо в гору, словно нож в масло. Если на миг перестать думать, могло показаться, что гора состояла из масла, настолько легко бедолага погрузился в нее, только его хвост оставался торчать снаружи. Циньму схватился за торчащий хвост и с силой потянул на себя. Он грубо вытащил полубога наружу и поднял его, прежде чем обрушить вниз. Земля содрогнулась. Если бы пыль сейчас полностью осела, то в земле можно было бы увидеть огромную, кратероподобную дыру. Полубог все еще не умер и поспешно встал, но Циньму надавил своими 5 пальцами на пустоту и произнес: «Магнитные 5 пальцев горы». Бум, бум, бум, бум, бум. С 5 надавившими горами Сумеру разразилось 5 взрывов. Земля, казалось, рокотала и просела, в то время как полубог стоял на коленях в впадине, которая постоянно углублялась. Его физическое тело лопнуло от давления и во все стороны брызнула кровь. Он был вынужден принять свою истинную форму и, беспомощно распластавшись, взмолиться: «Я уступаю, не убивай меня». Циньму спустился с неба и летающие мечи сошлись в одном месте перед ним, превращаясь в пилюлю меча, которая затем ловко нырнула в мешочек Теты. Сакра привел со собой небесного преподобного Юя и с улыбкой похвалил: «Твои способности возросли, значительно. Это были 5 пальцев горы божественного искусства магнетизма? Да, я только что постиг его, изучив руны магнетизма бабули». Циньму взглянул на полубога во впадине и спросил: «Только что ты сказал, что тебя призывает мать земли, объяснись, разве она не мертва?» Водный Целинь не мог двигаться из-за давления и через силу выдавил: «Разве мать земли могла быть убита так просто?» Я проснулся от глубокого дрема и без всяких сомнений услышал ее зов. И не только я, но и все другие полубоги тоже должны были услышать это. Циньму слегка нахмурился. «Все полубоги?» Внезапно он поднял голову, увидев в небе полосы золотого света, пролетающие мимо и заслоняющие собой небосвод. Это была стая огромных птицеголовых полубогов, чьи крылья растягивались по небу, позволяя им передвигаться с крайне высокой скоростью. В следующий момент лес заходил ходуном, и бог знает сколько огромных зверей выбежали из него, тоже двигаясь в том же направлении. Глава 774. Лунпи вспахивает землю. Все полубоги были призваны. Неужели мать земли и вправду жива? Начал волноваться Циньму. Первобытное царство, когда-то называвшееся Юаньду, провело огромное количество времени в запечатанном состоянии, напоминая сложенный веер. Теперь, Когда его печать была снята, неизвестно сколько полубогов вновь оказались на свободе. С таким могущественным существом, как Мать Земли, во главе, сколько изменений они принесли бы в вечный мир. Сокра не слишком разбирался в произошедшем. Во времена эпохи императора-основателя Мать Земли уже бесследно исчезла. В великих руинах Верховного Императора не было ни одних руин, связанных с ней. Даже записи и легенды не дожили до его дней. Когда речь шла о вечном мире, в нем напрочь отсутствовали знания об этом древнем боге. Циньму тоже слышал о Матери Земли лишь слухи от небесного герцога и графа Земли. Он не имел ни малейшей догадки касаемо природы этого древнего бога и ее отношения к людям. Несмотря на то, что небесный герцог рассказывал, что эпоха высшего императора была связана с Матерью Земли, она была разделена на северные и южные райские небеса, которые из них поддерживала богиня, и кто поддерживал противоположную сторону. «Что ты знаешь о Матери Земли?» Приятным тоном спросил у полубога Циньму. Тот поспешно ответил: «Я никогда не встречал Мать Земли, я лишь слышу ее зов». Слегка нахмурившись, Циньму продолжил расспрос: «В таком случае, тебе известно об эпохе высшего императора, что ты о ней слышал?» Водный Цилинь не мог сдвинуться с места, ответив: «Когда я родился, она уже была поглощена войной. Я слышал, что чужеземные райские небеса атаковали и попытались убить Мать Земли. Что касается остального, я не слишком уверен. Мое звание невысокое». Циньму изо всех сил пытался выдавить из себя милую улыбку и спросил: «Ты готов следовать за моим достойным младшим братом Лань Юйтянем?» Водный Цилинь осторожно спросил: «А что будет, если я откажусь? Тебя подадут на стол на ужин». Водный Цилинь решительно ответил: «Я готов усердно работать в качестве его ездового зверя». Циньму повернулся к небесному преподобному Юю: «Достойный брат, этот водный Цилинь будет твоим ездовым зверем. У меня тоже есть такой. Полубоги такого вида очень прожорливы и жадны. Тебе нужно научиться готовить несколько видов духовных пилюль. Когда закончишь изучать базовые руны буддизма, я тебя научу». Вытирая слюну, тот нерешительно ответил: «Мне нужно его кормить, не проще ли съесть его сразу?» Голова Циньму начала болеть. Он заставил водного Цилиня заключить соглашение маленького графа Земли, даже не думая его предать. «Если ты это сделаешь, мой брат тут же появится перед тобой и сожрет тебя». Посреди клочка земли слова Цинь, головастый ребенок, занятый избиением графа Земли, тут же ощутил, как соглашение окутывает его тело, и впал в недоумение. Граф Земли поднялся на ноги, постепенно восстанавливая свое лавовое тело. «Это соглашение души. Ты являешься моим младшим братом, поэтому люди могут тебе клясться. Если они нарушат свое соглашение, то оно активируется, и ты сможешь высосать исконный дух того человека». Головастый ребенок был в восторге, спрашивая: «Именно так ты питался, прежде чем стать таким сильным?» Циньму рассеял свои магнитные 5 пальцев в горы, позволяя водному Цилиню наконец выползти из кратера. Посмотрев на глупого Лань Юйтяня, тот подумал: «Я слышал о соглашении графа Земли, но что такое соглашение маленького графа Земли? Скорее всего, они пытаются меня обмануть. Как только они отвлекутся, я проглочу этого мальца и сбегу. Они не смогут меня догнать». В этот миг картинка перед его глазами окуталась тьмой. Внутри этой тьмы возникла гигантская голова с 3 глазами. Ее рот широко открылся, обнажая острые как бритва зубы. Стоя напротив нее, Цилинь казался невероятно крошеным и тут же начал дрожать от страха. В этот момент во тьме раздался грубый голос: «Тебе нельзя его есть, он лишь думает, а не предпринимает действий. Только когда он воплотит свои мысли в реальность, ты сможешь его сожрать». Гигантская голова забормотала в ответ: «Я не могу съесть его за эти мысли». Мне показалось, что это стало возможным, как только он задумался. «Граф Земли должен придерживаться своих правил», — наставлял его грубый голос во тьме. «Если ты не будешь этого делать, и начнешь есть всех подряд, кто захочет заключать твое соглашение? Взгляни на меня, все обращаются ко мне, когда заключают соглашение, тем не менее, многие нарушают их условия и становятся моей едой. Я веду дела праведно, поэтому многие просят моей помощи. Если бы я ел их без разбора, ко мне никто бы не приходил». 3 глаза гигантской головы моргнули, она восторженно проговорила: «Так вот оно что, теперь я понимаю, что если вести себя праведно, то люди будут обращаться ко мне и превращаться в мою еду. Отличная идея, но мне ведь можно его лизнуть, правда?» «Нельзя, он и так вот-вот умрет от страха». «Всего лишь лизнуть, нельзя, подумай о выгоде в будущем». Тьма перед глазами водного целиня постепенно исчезла, и он пришел в себя, покрываясь холодным потом, после чего послушно стал ездовым зверем небесного преподобного Юя, думая про себя. Это соглашение маленького графа земли даже более опасное, чем обычное. Последнее, по крайней мере, придерживается здравого смысла, в то время как соглашение маленького графа земли зависит от настроения самого маленького графа земли. Если он в хорошем настроении, меня сожрут, а если в плохом, меня все равно сожрут. Всмотревшись вдаль, Циньму задумался. Кажется, все эти полубоги двигаются куда-то в сторону мира Корриды. Они продолжили двигаться вперед, значительно увеличив свою скорость с помощью водного целиня. Сакрай дальше обучал небесного преподобного Юя буддизму, в то время как полубог слушал их со стороны, удивляясь. Этот лысый обладает глубокими, сложными знаниями, его лекция по буддизму проста и логична, ее легко усвоить, но в то же время в нее кроются сложные мысли. Скорее всего, он великий эксперт, а я надеялся их сожрать. Кажется, я повел себя слишком самоуверенно. Скорость целиня была невероятно высокой, не уступая жердяю Циньму. Но даже с ним в роли средства передвижения они достигли горной деревни небесного наставника боевых искусств лишь спустя месяц. Во время путешествия они столкнулись с несколькими полубогами, спешащими вперед. Часть из них атаковали. Циньму удавалось прогонять простых зверей, но совершенствования полубогов отличались друг от друга. Некоторые из них были сильнее даже истинных богов, а один и вовсе был сопоставим с практиком области непостижимого неба. От ужасающего давления его аура исказилось даже небо вокруг. Заметив, что небесный преподобный Юй сидит на спине водного целиня, он впал в ярость. Но в этот миг Сакра полностью освободил свою ауру, отпугнув его прочь. Только после этого водный целинь узнал, насколько ужасающим был лысый монах возле него, начав дрожать от страха. По дороге Циньму и остальные увидели несколько разрушенных маленьких деревень. Это была работа рук полубогов, которые сожрали всех здешних жителей, не оставляя от них даже следов. Циньму нахмурился и глубоко вдохнул. Впрочем, он также наткнулся на несколько других деревень, которым повезло уцелеть, и расспросил их жителей, получив ответ от одного старика. Каменные статуи в деревне внезапно ожили и убили монстров, создающих проблемы. После этого они снова превратились в статуи. В этот раз король Яма из Фэнду отреагировал вовремя, позволяя богам вернуться в свои физические тела и защитить жителей великих руин. Боги Фэнду были оставлены здесь императором-основателем. Когда его эпоха была уничтожена, ее боги превратились в каменные статуи, в то время как их исконные боги отправились в Фэнду, ожидая дня, когда они смогут вернуться. Их каменные статуи стали единственной надеждой жителей великих руин в борьбе против вторжения тьмы. В этот раз, благодаря пробуждению каменных статуй, жителям деревень ничего не грозило, разве что полубог, напавший на них, оказывался взрослым. Способности таких существ были попросту слишком высокими. Заметив поля на горизонте, Циньму успокоился. Это был знак, что деревня небесного наставника боевых искусств где-то неподалеку. Поля оставались теми же, что и раньше, неподалеку от них возвышалось огромное ивовое дерево, в тени листьев которого лежал целинь, опершись на ствол дерева. Его задние лапы были скрещены, а задница лежала на земле. Держа в одной из лап водяную трубку, он устало осматривал поля, время от времени делая затяжки и выпуская огромные кольца дыма. Посмотрев на него издали, Циньму засомневался. «Это мой Лунпи, что-то не похоже». Целинь в тени дерева поднял лапу и почесал свое брюхо, шелуша драконьей чешуей. Сбоку от него стоял горшок с чаем. Зверь отложил водную трубку в сторону и налил себе огромную чашку чая, прежде чем залпом его выпить. Тело целиня было худым и мускулистым, но его дух, казалось, был раздавлен. Будда Сакра улыбнулся. «Если бы под деревом лежал бык, а не целинь, я бы развернулся и сразу же убежал. Целинь ведет себя так же, как тот бык, который все время проводит с фермером. У последнего мышцы вместо головы, и он очень недоволен тем, что я принял буддизм». Услышав голоса, Целинь повернул голову в их сторону. Его безжизненные глаза, казалось, смотрели куда-то вдаль, не в силах сфокусироваться. Лишь спустя некоторое время он ошарашенно застыл, наконец осознав, кто идет в его сторону. По его щекам полились слезы. Хныкая, он смотрел на приближающегося юношу. «Владыка», рыдая, он проговорил дрожащим голосом. «Я очень голоден». Водный целинь повернул голову, чтобы взглянуть на драконоподобного, и презрительно ухмыльнулся. Этот парень из той же расы, что и я, и кажется довольно способным на свой молодой возраст, тем не менее, он совершенно бесхребетный. Что значит голоден? Просто ешь людей. Цинь Му поспешно достал духовные пилюли, в то время как Цилинь поспешно поставил перед ним огромный тазик, который моментально был наполнен до краев. Цилинь был вне себя от радости, тут же начиная пускать слюни, глядя на гору пилюль в своем тазике. Спустя некоторое время он съел одну и спрятал остальные. «Ешь, просто ешь», — улыбчиво проговорил Цинь Му. «Я больше не покину тебя на такое долгое время. Поклянись». «Клянусь, просто ешь». В этот момент раздался холодный, глубокий голос. «Ты похитил моего быка, а теперь хочешь похитить моего коня. Несмотря на то, что твоя фамилия Цинь, тебе нельзя быть таким самоуверенным». Цинь Му посмотрел в сторону звука и увидел бесчисленных фермеров, шагающих в его сторону. Среди них был старик со свирепевшим лицом, кричащий: «Цинь, мальчик, где мой бык?» Выражение лица Сакры резко изменилось, он поспешно развернулся, чтобы бежать. Заметив его, старый фермер на мгновение замер, прежде чем прореветь, будто гром: «Вы черный монах, Ли Южань, мерзавец, ты сбежал, чтобы стать Буддой Сакрой, прямо посреди великой битвы. Прими три моих удара». Бум. Резкая волна давления ударила им в лицо, доносясь с расстояния в 100 километров. Фермеры поспешно бросились к Цинь Му, чтобы защитить его от ужасающей силы и помочь избежать ранений. Вторая волна донеслась уже с расстояния в 1000 километров. Пространство вокруг исказилось, а горы растянулись. Прежде чем искривленное пространство успело вернуться в норму, донеслась третья волна. Затем округа постепенно затихла, а горы приняли свою обычную форму. «Хорошо, все уже хорошо», — засмеялись фермеры. «Маленький друг Цинь, ты увел быка небесного наставника, поэтому он обиделся. Он сказал, что ты невероятно жалкий, бесстыдный и ненадежный. Просто объяснись перед ним и реши это недоразумение». Сердце Цинь Му дрогнуло, и он спросил: «Неужели это недоразумение можно так просто решить?» Фермеры провели их обратно в маленькую горную деревню, говоря: «С небесным наставником очень просто найти общий язык. Не волнуйся. Просто признай свою ошибку, и его гнев исчезнет». Как только он подошел к деревне, внезапно раздался громкий толчок, с которым старый фермер приземлился на землю. Несмотря на свой невысокий рост, он таскал избитого Сакру, чье лицо полностью потеряло свой прежний вид. Выбросив его в помойную яму, старик проговорил: «Я побью любого, кто осмелится вытащить его». Этот гомнюк укусил руку, которая его кормила, связавшись с вражеской женщиной. Цинь Му вытянул шею, заглядывая в помойную яму, где увидел Сакру, распластавшегося в помоях с безжизненным взглядом. «Ты говорил, что ни я, ни знаком с людьми, к которым мы идем», — бормотал он. «Теперь у меня проблемы». Цинь Му сделал вид, что не слышит его, и поклонился старому фермеру. «Старший брат Сань да сейчас в Фэнду, помогает королю Яме решить его судьбу». Несмотря на то, что у маленького племянника не было намерения увести старшего брата Саньда, тот слишком многому у тебя научился, поэтому настаивал на том, чтобы остаться помогать из-за своей верности и смелости. Он поистине обладает высшей честью и праведностью, как у старшего дяди. Я очень волнуюсь из-за этого случая, поэтому хотел бы извиниться. Старый фермер уставился на него, прежде чем внезапно улыбнуться. Схватив юношу за плечо, он засмеялся. «За что здесь извиняться? Достойный племянник, заходи». Глава 775. Великий император боевого пути. Цинь Му и старый фермер вошли в деревню. Цилинь и водный Цилинь последовали за ними, но по пути последний оценивающе косился на первого, прежде чем ухмыльнуться. «Ты тоже из рода Цилиней, а значит полубогов. Но ты слишком бесхребетный, твое поведение позорит всю расу Цилиней. Смиренно согласиться быть чьим-то ездовым зверем и даже вспахивать земли, и я еще молчу о скулеже, как у младенца». Цилинь взглянул на него, прежде чем приглушенно обронить: «А на твоей спине что?» Небесный преподобный Юй сидел на спине зверя и с любопытством озирался вокруг. Водный Цилинь подавился собственной слюной, прежде чем фыркнуть: «У меня все по-другому. Я был схвачен твоим хозяином, и если бы не подчинился, то погиб бы. Поэтому я пошел на компромисс и стал ездовым зверем хозяина Ланя. Ты же другой, ты даже хнычешь и плачешь. Ты вообще знаешь, насколько могуча была наша раса Цилини в прошлом? Драконья и фениксовые расы смиренно обращались к себе как к младшим в нашем присутствии». Цилинь спокойно спросил: «Ты когда-нибудь ел духовные пилюли?» Водный Целинь злобно огрызнулся. Духовные пилюли, ел людей, полубогов, монстров, драконов, фениксов, до тех пор мы едим все живое. Зачем нам сдались какие-то духовные пилюли? Целинь осторожно осмотрелся и, только убедившись, что на него никто не смотрит, достал мешочек, прежде чем вынуть из него одну духовную пилюлю со словами: «Это духовная пилюля атрибутов молнии и огня. Владыка приготовил ее специально для меня, поэтому она не очень-то тебе походит. У меня немного таких, поэтому даю тебе только одну на пробу». Водный Целинь засунул пилюлю в пасть и замер, словно громом пораженный. «Ты чушь несешь, твой хозяин определенно дал тебе заполненный с горкой чан», — сиял Водный Целинь. «Дай мне еще две, только две». Целинь покачал мордой со словами: «Это духовные пилюли атрибутов молнии и огня, в то время как ты Водный Целинь, а не как я, Драконий Целинь. Ты не можешь есть их. Если переборщишь, навредишь своему телу. У тебя тоже есть хозяин, попроси его приготовить тебе несколько». Водный Целинь сомневался, чувствуя, как сердце сдавливают невидимые путы. «Гордость моей расы божественных Целиней». Целинь проигнорировал его, следуя за своим хозяином. Циньму сразу перешел к делу, выкладывая свои мысли, как есть. «Текущие великие руины стали крайне огромными, а также гораздо опаснее, чем раньше. Племянник подумывает позаимствовать силы мира Корриды для защиты людей великих руин». Лицо старого фермера напоминало кору многовекового древа, но теперь, когда они прижались друг к другу, они стали выглядеть еще более многочисленными. «В каждой деревне есть каменная статуя для защиты, а у городов множество. Король Яма из Фэнду передал приказ, разрешающий статуям в великих руинах в любое время ожить. Он также отправил птичьего бога Чиси спросить меня, не нуждаюсь ли я в дополнительных богах императора-основателя для защиты мира Коррида, но я отказался от его добрых намерений. Появление первобытного царства – всего лишь капля в океане. Истинной опасности еще предстоит проявиться». Циньму напрягся и спросил: «Старший дядя, в таком случае откуда нам, по-твоему, нам ждать появления опасности?» «Настоящая опасность кроется не в великих руинах, а в вечном мире». Старый фермер услышал, как к нему обратились старший дядя, и ощутил удовлетворение, после которого перестал разбрасываться холодным взглядами и с улыбкой продолжил: «Если сравнивать с полубогами, вечный мир по-прежнему слишком слаб. Ты когда-нибудь слышал о стратегии манипулировать тигром, чтобы съесть волка?» Циньму удивленно замер, прежде чем копнуть глубже. Что старший дядя имеет в виду? «Великие руины – это запечатанное первобытное царство, из чего следует, что первобытное царство – это распечатанные великие руины. Прорыв первобытного царства через печати, последующее его появление в нашем мире – это то, чего никто не ожидал». Даже дровосек был застигнут врасплох. Старый фермер спокойно продолжал: «В великих руинах повсюду разбросаны выжившие подданные императора-основателя, в то же время там живет не так уж много людей, по моим прикидкам не более 10 миллионов. Как только мы соберем их вместе и построим несколько городов богов, за которыми будут присматривать подданные императора-основателя, им не будет угрожать большая опасность. Но что же произойдет с вечным миром? Где-то 2 миллиарда населения, я прав. Все эти люди разбросаны по разным городам, расстояние между которыми теперь стало в 100 раз больше, чем раньше». Сердце Циньму сдавило. Старый фермер не закончил. «Теперь любое сообщение между этими городами прервано, вокруг них лишь первобытные леса первобытного царства. Я молчу про появившихся полубогов, а также опасности иного толка в виде руин и полей битвы. Влияние императора Вечного Мира на свои земли теперь снижено до возможного минимума, поэтому везде будет появляться свои собственные силы влияния. Совсем скоро реформа Вечного Мира должна будет пережить крах. Без людей нет реформы, а также самой империи. Даже если император не сломается и, решив переселить людей в непосредственную близость от столицы, устроит перестройку, на это уйдет от десятков до сотен лет. Вот только всего лишь через несколько месяцев такой изоляции все те бесчисленные места объявят о своей независимости от Вечного Мира, становясь независимыми империями. Восстаний будет не счесть. Вечный мир сможет удержать контроль только в близлежащей к столице округе». Старик ухмыльнулся, прежде чем продолжить мысль. «Что же до того, чтобы дать отпор только что появившимся силам? Я даже предполагать не стану то, что вечный мир способен на такое. Одна только дрога отнимает сотни лет. Более того, в данный момент Вечный мир в открытом бою с полубогами не способен оказать им существенного сопротивления. Старый фермер слабо вздохнул, прежде чем сказать: «Когда я упоминал о манипулировании тигром, чтобы съесть волка, под волком я подразумевал Вечный мир, а под тигром – полубогов первобытного царства. К тому же помимо полубогов также вокруг водится множество других изголодавшихся тигров. Только подними голову и взгляни». Циньму посмотрел в небо, где увидел разнообразные, разноцветные светящиеся миры. Облака и туманы обволакивали земли, в то время как звезды вращались в небе. Каждый мир был ярким и ослепительным. Каждый из этих миров заселен. Старый фермер продолжал выкладывать то, что у него было на уме. В ночное время великие руины заполоняются дьявольскими богами, которые как раз и происходят из этих миров. Когда первобытное царство было запечатано, им было тяжеловато попадать сюда из-за нужды в таких вещах, как жертвоприношения, но сейчас для них все упростилось. Вечный мир теперь будет сталкиваться с полубогами днем и теми богами из других миров ночью. Сможет ли тот выжить в таких обстоятельствах? Циньму чувствовал угрозу. В прошлом он действительно множество раз встречался в великих руинах с дьявольскими богами из других миров. Например, когда он и старейшина деревни отправились ночью искать деревню беззаботную, они наткнулись на дьявольскую богиню небесной дьявольской орды. При своем первом посещении колодца солнца, чтобы встретиться с Яньцзинцзин, он наткнулся на расу небесного пера, которыми завладел дьявольский бог, заставляющий их, не щадя себя, атаковать пастухов солнца. А у колодца луны он видел дьявольских богов, которые устроили настоящий геноцид среди пастухов луны. Не выжил никто. В прошлом у великих руин был природный барьер, благодаря которому Вечный мир мог чувствовать себя в безопасности, но сейчас миры, подавляемые печатью, вырвались на свободу, превращая великие руины в первобытное царство. При таком положении дел разве Вечный мир все еще будет в безопасности? Падение империи Вечного мира – вопрос времени. Сначала произойдет раскол на регионы, каждый из которых возглавит своей собственный император. Выжившие багрового света забудут о своем месте. Фужила, северные границы, прерии, западные землями, все они отделятся. Старый фермер взглянул на юношу и тяжелым тоном продолжил. Территории и люди, которыми сможет управлять Вечный мир, составляют не больше 10% от былого количества. Полубоги тоже не станут сидеть без дела, они точно что-то предпримут по отношению к империи Вечного мира, поэтому просто забудь о ней. Лучше подумай о людях великих руин. Со здешними местами в качестве основы мы построим страну, и ты, как потомок императора-основателя, станешь ее императором. Вечный мир не спасти. Циньму привел мысли в порядок. Небесный наставник боевых искусств действительно многое продумал и был достаточно точен в своих суждениях. Сейчас, с учетом появившегося первобытного царства, империя Вечного мира столкнется с величайшей опасностью, гораздо большей, чем той, когда произошла снежная катастрофа. Реформа империи Вечного мира канут в лету, после чего произойдет регресс к ситуации, когда все страны имеют свои собственные органы самоуправления и повсюду вновь появятся секты. Император Яньфэн, имперский наставник и даже святой дровосек должно быть сейчас сильно растеряны и волнуются. «Старший дядя, мне далеко до стремления императора Яньфэна и до способностей по продвижению реформ имперского наставника. Если бы я стал императором великих руин, то увяз бы в мирских делах и был бы слишком напряжен, чтобы проводить какие-либо реформы. По сравнению с императором Яньфэном, я мало на что способен», — Циньму с улыбкой говорил. «Существует не так много людей с такими же устремлениями, как у императора Яньфэна, и еще меньше тех, кто имеет такую же способность к реализации невозможного, как имперский наставник. По моему мнению, они даже лучше, чем император-основатель и святой дровосек. Кроме того, произошедшее можно принять за испытание для императора Яньфэна, по окончанию которого мы увидим, сможет ли устоять империя Вечного мира. Если да, то все станет возможным». Старый фермер уставился на него и попытался высмеять, на что империя Вечного мира может положиться, чтобы иметь дела с полубогами. Как им сражаться против всех тех миров? Ее крах – это вопрос месяца времени. Циньму с неизменной улыбкой ответил: «Всегда есть решение. Старший дядя, теперь, когда появилось первобытное царство, полубоги собираются отдать дань уважения матери земли, что ты думаешь об этом?» Старый фермер холодно переспросил: «Что я думаю? Я упаду ничком и посмотрю, Я буду лежать и смотреть, как каждый из вас, один за другим, будет отправлять себя на смерть». Циньму шутливо хохотнул. «Старший дядя, ты опять истерикуешь. Мы обсуждают важные вопросы». Старый фермер уставился на него стальным взглядом, но не проронил ни слова. Улыбка не сходила с лица Циньму, и он продолжил. «Я думаю о способе, при помощи которого мы сможешь раз и навсегда разрешить проблему отсутствия божественного сокровища божественного моста людей мира Корриды. После открытия божественного сокровища жизни и смерти я планирую разрушить мой собственный божественный мост, чтобы затем заново открыть его. После того, как я освою способ, не только люди мира Корриды, но и люди из великих руин и вечного мира, чьи божественные мосты разрушены, тоже смогут заново открыть божественное сокровище божественного моста и совершенствоваться до области Бога. Старший дядя, пожалуйста, отправился в вечный мир и помоги мне, императору Йинфэну и имперскому наставнику в преодолении возникшей преграды». Старый фермер свирепо зыркнул и огрызнулся. «Ты знал, что те люди, это потомки солдат моего мира Корриды, которые пали в бою, поэтому использовал их, чтобы воздействовать на меня. Но ты подумал о том, что тебе делать, если у тебя не получится вновь открыть божественное сокровище божественного моста?» Циньму с улыбкой ответил. «Я тело тирана, в прошлом не существовало кого-то похожего на меня и не существует по сей день». Старик втянул полную грудь воздуха. Аргументы парня действительно повлияли на него. Жители мира Корриды были его ответственностью в течение всей его жизни. После развала эпохи императора-основателя он похоронил павших в бою солдат на их родине, а затем, от осознания того, что ему довелось побывать предводителем и командиром таких героев, он ощутил перед ними вину и решил защищать их потомков в течение 20 тысяч лет. В течение всего этого времени ему приходилось наблюдать, как потомки этих солдат умирают от старости. Они рождались, только чтобы впоследствии умереть от старости, и он ничего не мог с этим поделать. Никто из них не мог повторить его подвиг, положиться лишь на боевой путь, чтобы воспарить к райским дворца при условии отсутствия божественного сокровища божественного моста. Даже Циньму и Хубугу испытали бы трудности при попытке повторить подобные после вступления на боевой путь. Он был единственным и неповторим великим мастером боевого пути всех времен, от прошлого, по настоящее и до будущего. Он был великим императором боевого пути. Если Циньму действительно сумеет решить эту проблему, он просто обязан покинуть гору, чтобы помочь ему, помочь императору Йинфэну и имперскому наставнику. Юноша смотрел на старика горящим взглядом и молчал в ожидании от него ответа. Успокоившись, старый фермер улыбнулся своим лицом, похожим на вспаханную землю, прежде чем ударить вместо чуть выше межбровья Циньму. Циньму застонал и, выплюнув полный рот свежей крови, встревожился, не понимая, что к чему. Несмотря на то, что удар старого фермера казался крайне властным, получился он по-настоящему странным. Даже достигнув его лба, удар не навредил его физическому телу. Сила удара не знала себе границ и могла смести все на своем пути. Когда она затопила его тело, он почувствовал, что в нем что-то разрушилось. «Я уже разрушил божественное сокровище божественного моста, которое ты еще не успел пробудить». Старый фермер отвел назад свой набитый кулак вместе с рукой, прежде чем с улыбкой продолжить. «Все остальные божественные сокровища в порядке, так что не волнуйся, но от твоего божественного моста не осталось ни следа. Остальные раны должны вскоре бесследно и без каких-либо осложнений зажить. Однако даже если ты откроешь божественное сокровище жизни и смерти, срок твоей жизни не превысит 600 лет. Тебе остается только надеяться, что ты найдешь путь к открытию божественного сокровища божественного моста, в противном случае тебе остается только ждать смерти». Циньму утер кровь в уголке своего рта и серьезно ответил. «Старший дядя, я определенно добьюсь успеха». Старый фермер встал посреди деревни и гаркнул. «Все солдаты, слушай мою команду. Я собираюсь в вечный мир, а вы остаетесь на охране мира Корриды. Принести мою броню». Деревенские поразились, а затем сразу же обрадовались и поспешно достали набор брони старого фермера, облачившись в который тот стал внушать благоговейный ужас. Фермер взглянул на Циньму, заставляя того съежился аж в себя, и покачал головой. «Я слишком тяжелый, он не сможет меня нести. Пойду-ка для начала найду Саньда». Циньму ощутил, словно с него свалилось неподъемное бремя. Все деревенские поклонились, потеснив своими аурами небеса, и в унисон крикнули. «Берегите себя, небесный наставник боевых искусств!» Цинь Му поклонился и тоже крикнул: «Берегите себя, великий император боевого пути!» «Великий император боевого пути!» Старый фермер слегка опешил, но затем сразу же пришел в себя и раскатисто расхохотаться, ослепительно засияв всем телом. Сделав шаг, он бесследно исчез. Цинь Му выпрямился, подошел к краю вонючей канавы и с улыбкой сказал: «Будда, можешь выползать». Сакра крутанул в его сторону глазами и спросил: «Фермер и правда ушел, или ты мне опять врешь?» Цинь Му опустился в канаву, помог ему подняться и твердо заявил: «Чтобы спасти Будду, я принял удар от небесного наставника боевых искусств, и мое божественное сокровище божественного моста разрушилось. Я почти поверил тебе», — Сакра огрызнулся, прежде чем продолжить. «Опять меня дуришь? Погоди, оно и правда разрушено. Ты почему ты поступил так?» Глава 776. В ловушке, не в ловушке. Осмотрев раны Будды Сакры, Цинь Му улыбчиво проговорил: «Несмотря на то, что многие твои кости сломаны, небесный наставник боевых искусств отлично распределил свою силу. Все твои ранения не слишком тяжелые, а твой исконный дух цел». Сакра посмотрел на него со странным выражением лица. Он думал, что юноша шутит, и совершенно не ожидал, что его божественное сокровище божественного моста разрушено. «Мы все-таки старые друзья, он не стал бы меня убивать. С другой стороны, ты», — вздохнул он, — «твое божественное сокровище божественного моста полностью уничтожено. С сегодняшнего дня этот старый мерзавец, он не знает жалости. Разве он не в курсе, что ты потомок императора-основателя?» Впрочем, Сакра отлично знал, что небесный наставник боевых искусств никогда ничего не боялся. Он не уступал из-за чьей-то репутации, и, даже когда преступления совершали дети и внуки императора-основателя, он просто убивал их без разбора, а император-основатель ничего не предпринимал, когда узнавал об этом. «На самом деле, это произошло не из-за тебя», — Цинь Му носился вокруг него, перебирая пальцами вверх-вниз и формируя видение всевозможных лотосов, фениксов и богов. С помощью божественных искусств создания он постепенно воссоединял сломанные кости мужчины. «У нас с ним уговор. Он защитит вечный мир, а я окончательно решу проблему всех жителей мира Корриды, великих руин и вечного мира. Я лишь шутил, когда сказал, что пропустил удар ради тебя». Сакра продолжал хмуриться. «Тем не менее, он все равно перегнул палку, вот так просто уничтожив твой божественный мост». Цинь Му остановился, вокруг его тела возникло тысяча рук, каждая из которых держала особую мудру создания. Он на мгновение прижал их к телу Сакры, а после рассеял его тысячу рук и видения, улыбчиво отвечая: «Сжег мою лодку, он сделал меня более смелым. Лишь потеряв путь отхода, мне хватит сил двигаться вперед. Я крайне благодарен за то, что он проявил инициативу и уничтожил мое божественное сокровище, рассеяв все мои волнения. Избавившись от любых отвлекающих мыслей, я перестал сомневаться». Сакра встал на ноги и размялся, обнаруживая, что его раны почти исцелились, и ошарашенно воскликнул про себя. Затем он покачал головой. «Ты похож на него, такой же сумасшедший. Человека нельзя назвать живым, если он никогда не сходит с ума». Отдышавшись, Цинь Му посмотрел на него глубоким взглядом. «На протяжении некоторого времени я изучал путь боевых искусств вместе с небесным наставником боевых искусств. То, что я выучил, не было его божественными искусствами или техниками, а духом боевого пути. Теперь, когда у меня есть этот дух, мне нужно следовать ему и идти к успеху». Более того, улыбнувшись, он продолжил: «В древние времена семь людей, которых называли небесными преподобными, открыли божественные сокровища. Начиная с нуля, они открыли семь божественных сокровищ и предопределили систему совершенствования для всех будущих поколений. Они создали что-то из ничего, и теперь, когда я знаю, с чего начинать, повторить их подвиг будет намного проще. Мне определенно удастся заново открыть божественное сокровище божественного моста». Он был невероятно уверен в своих словах. Подобная уверенность черпала силы не только из истории о теле тирана старейшины деревни, но и из богатого опыта и многих испытаний. С тех пор, как он вернулся в прошлое и оказался в первом году дракона Ханя, встретив там небесных преподобных и став свидетелем случившихся событий, его уверенность и вера становились все сильнее и сильнее. На собрании Яшмового водоема небесный преподобный Юй был убит, но вместо того, чтобы его методом становления богом поделился небесный преподобный Хао, Цинь Му сделал это сам. Именно он превратился в небесного преподобного Юя и придумал метод становления богов, прежде чем поделиться им со всеми. Его способности и понимание никому не уступали. Будда посмотрел на него со сложным выражением лица, видя на этом юноше отпечаток другого человека. В прошлом, император-основатель тоже уверенно стремился к своей цели, благодаря чему сумел собрать вокруг себя огромное количество талантливых людей, людей с различными мечтами, думал он про себя. Он даже более активен, чем император-основатель. Кроме того, он крайне смел, а его сила воли стабильнее. Он непоколебимее и осмеливается стремиться к большему. Улыбнувшись, он спросил: «Что ты планируешь делать дальше?» Взгляд Циньму дрогнул, он радостно ответил: «Будде не было бы интересно взглянуть на дом Матери Земли?» Выражение лица Сакры слегка изменилось, по всей видимости, его не слишком привлекло подобное предложение. Циньму улыбчиво продолжил: «Будучи одним из четырех небесных королей тех времен, ты сильно провинился, сбежав из царства Будды, чтобы не оказаться в руках красного божества. Если ты и вправду ее не боишься, то как тебя может пугать Мать Земли?» «Я не боюсь Матери Земли, я боюсь, что подвергну тебя опасности», — вздохнул мужчина. «Тебе и вправду не стоит связываться с выжившими людьми императора-основателя, это слишком опасно. Большинство из оставшихся сил нашей эпохи до сих пор спрятаны. Глаза райских небес пока что не смотрят в сторону вечного мира, но, когда ты пробудишь остатки мощи императора-основателя, они определенно обратят на это внимание. Небесный наставник Дровосек – это лидер четырех небесных наставников, но даже он не в силах разглядеть некоторые вещи. К примеру, то, что привлечение существ императора-основателя на помощь вечному миру – ошибка». Циньму внимательно слушал. Сакра продолжал объяснять: «Чужеземные райские небеса не боятся вечного мира, они боятся лишь императора-основателя и деревни Беззаботной. Используя силы императора-основателя для поддержки вечного мира, мы определенно привлечем внимание райских небес. Пока что они могут игнорировать вечный мир, но теперь у них не останется выбора, кроме как держать ухо востро. Более того, после открытия печати первобытного царства, будущее кажется еще более мрачным». За его головой снова засияли буддистские лучи, погашенные небесным наставником боевых искусств. Выжившие жители Багрового Света перебрались к Южному морю. Выжившие люди императора-основателя живут в великих руинах. Теперь, когда печать первобытного царства открылась, к ним добавились еще и люди эпохи высшего императора. Вечный мир, высший император, император-основатель и Багровый Свет. Люди и лидеры четырех великих эпох одновременно оказались в одном мире. Внезапно Циньму дрогнул. Будда Сакра продолжал: «Ты еще не был в монастыре Великого Громового Удара, верно? Когда-то я был там Жулеем, поэтому знаю, как тот выглядел до того, как был запечатан. Хе-хе, теперь, когда первобытное царство вырвалось из печати, гора Сумеру монастыря Великого Громового Удара слилась с горой Сумеру царства Будды. Теперь над их головами ничто иное, как 20 небес царства Будды». Юноша почувствовал, как в его венах стынет кровь. Даже царство Будды пробилось сюда вместе с первобытным царством. Столько эпох, столько сил, и от всех них мечтают избавиться райские небеса. Теперь, когда все они собрались вместе, что это значит? Это приведет либо к их войне друг с другом, либо к полному уничтожению. Вздохнув, Сакра вышел из деревни. Неважно, ждет нас внутренняя борьба или полное уничтожение, любой из вариантов станет катастрофой для вечного мира. В этот раз меня преследует не только красное божество Цисиюй, но и другие эксперты райских небес. Если я отправлюсь с тобой, то лишь подвергну тебя опасности. Не создавай проблем. Отправляйся в монастырь Великого Громового Удара, где буддизм сможет гарантировать твою безопасность. Впрочем, она все равно будет лишь временной. После освобождения первобытного царства, царство Будды тоже оказалось в опасности. Развивая рукавами на ветру, он улетел вдаль. Циньму молча провожал его взглядом. Четыре великих небесных наставника эпохи императора-основателя и четыре великих небесных короля поголовно были выдающимися людьми. Будь то небесный наставник боевых искусств с мышцами вместо мозгов или Будда Сакра, кажущийся существом с другого мира, отдаленным от дел смертных, все они обладали исключительной мудростью. Когда Сакра рассказал о том, что люди четырех эпох собрались в первобытном царстве, Циньму действительно ощутил, как кровь в его венах застыла, и увидел ужасающую картину будущего. Для чужеземных райских небес это была отличная возможность одним махом избавиться от четырех вражеских эпох. Если райские небеса не хотели жертвовать своими людьми и терять свои силы, они могли попросту наблюдать внутреннюю борьбу, которая вот-вот наступит в первобытном царстве. Они могли просто оставить четыре эпохи сражаться друг с другом и лишь пожать плоды в самом конце. В таком случае, печать первобытного царства была снята божественным искусством бабушки Сы, или же все это было спланировано заранее, пробормотал себе под нос юноша. В эпоху расцвета божественных искусств реформа привела к появлению всевозможных путей, навыков и божественных искусств. Даже божественные искусства, утерянные в истории, могли быть обнаружены заново. Человек, запечатавший первобытное царство, мог выполнить печать таким образом, что она открылась при контакте с открытыми заново рунами магнетизма. Это могло объяснить случившееся в великих руинах. Это также значило, что во времена императора-основателя эта печать уже была создана. Все, независимо от того, будь то выжившие Багрового Света, сын Бога Багрового Света, мать Земли, жители Вечного Мира или императора-основателя, все они оказались в этой ловушке. Даже 20 небес царства Будды не сумели ускользнуть. Разложить ловушку, просуществовавшую десятки тысяч лет, чтобы поймать всех одним махом и избавиться от любого врага, появившегося в будущем. От подобной стратегии мышления кровь в венах Циньму застыла. Единственное место, не угодившее в эту ловушку, это деревня Беззаботная. Юноша глубоко вдохнул, его взгляд становился все ярче и ярче. До тех пор, пока деревня Беззаботная не в ловушке, чужеземные райские небеса не станут делать свой ход. Они ждут момента, когда можно будет избавиться от всех своих проблем навсегда. Как только деревня Беззаботная попадется, они примутся за работу. Беззаботная будет искрой, которая зажжет все вокруг. Но до того, как она вступит в драку, райские небеса будут лишь наблюдать, как четыре эпохи сражаются между собой. Огонь в глазах Циньму становился все ярче и заметнее. У них появилась возможность выжить. Возможность, которой он совсем не ожидал. Это был единственный недостаток в ловушке, в которой они оказались. «Жердяй, достойный брат, идем». Циньму подозвал к себе Целиня и небесного преподобного Юя. Последний попросил у деревенских еды, в которую те положили пахучий нежный рис и немного соуса. Присев у стены, он отобедал вместе с фермерами. Поспешно проглотив остатки риса, небесный преподобный Юй отблагодарил жителей деревни и лишь после этого подозвал своего Целиня и собрался в дорогу. «Брат, где мы теперь будем просить еды?» – спросил он. Циньму не знал, смеяться ему или плакать. Попрощавшись с деревенскими, он ответил: «Мы идем в жилище Матери Земли, попросим еды у нее». Небесный преподобный Юй был вне себя от радости. «А что у нее есть? Полубоги на любой вкус!» — громко рассмеялся юноша, несясь вперед верхом на Целине. Услышав, что он намеревается встретиться с Матерью Земли, водный Целинь резко изменился в лице. Впрочем, в следующий миг он едва не завизжал от радости. «Если их съедят полубоги, я не нарушу своего соглашения и буду свободен». Водный Целинь воодушевленно помчался вперед, а под его ногами возникла гигантская река. Ступив на ее поверхность, он унесся вдаль. Между тем под ногами жердяя бушевали языки пламени. Его взрывная сила была поистине удивительной, а его скорость даже слегка превышала таковую у водного Целиня. Должно быть, это был результат тренировок старого фермера. Циньму приказал ему замедлиться, чтобы рассмотреть божественные искусства водного Целиня. Спустя некоторое время он достал немного лекарственных трав и приготовил горстку пилюль с атрибутами жизненной ци полубога. Закончив, он предложил ему попробовать. «Как тебе вкус?» «Отличный». Немного поразмыслив, Циньму изменил рецепт и приготовил еще один котел пилюль. Попробовав его, Целинь воскликнул еще воодушевленнее: «Теперь еще лучше». Определившись с рецептом, Циньму передал его небесному преподобному Юю, после чего научил его готовить духовные пилюли. «Если меня не будет рядом, то с сегодняшнего дня ты сможешь сам приготовить пилюли, и твоему Целиню не придется голодать. Впрочем, не корми его слишком много, а не то он станет очень толстым. Просто невероятно толстым». Глава 777. Езда на осле по благоухающей дороге. Вырвавшись из-под печати, первобытное царство также изменило и вечный мир, горы которого подобно вееру распростерлись во все стороны. Еще недавно идеально налаженное транспортное сообщение между городами было прервано, ведь теперь каждый из них разделяло расстояние не меньше 10 тысяч километров и раскинувшиеся бесчисленные руины из прошлого. Теперь даже богам следовало держать ухо востро во время пути от одного города к другому. Собрание исконных духов, хотя и временно, но перестало быть возможным, так как в первобытном царстве таилось слишком много опасностей. Несчетные руины полнились остатками божественных искусств, и если кто-то проявит неосторожность, то будет тяжело ранен ими или даже погибнет. Сообщение по земле было прервано, по воздуху тоже, да еще и собрание исконных духов больше не могло быть использовано. Все действительно было так, как предсказывал небесный наставник боевых искусств. Император Йинфэн потерял контроль над значительной частью империи Вечного Мира. Глядя на волнующуюся столицу, император Йинфэн немедленно решил отправить богов Вечного Мира к наиболее важным городам, чтобы успокоить сердца людей. В то же время к столичному имению хана Жуанди пришел странный гость, закутанный с головой в черную накидку. «Хан Жуанди, сокол прерий, теперь, став богом, ты действительно готов продолжать служить верой и правдой Вечному Миру?» – спросил тот гость. Жуанди посмотрел на собеседника и ответил: «Прерии теперь принадлежат Вечному Миру. Я был сокрушен имперским наставником, поэтому теперь всего лишь подданный. Пока тот жив, я не восстану». Гость приспустил накидку и с улыбкой заговорил: «Имперскому наставнику при текущем положении дел будет тяжело избежать цепких лап смерти. Народ Прерии имеет кровь как богов, так и людей, мы потомки Махакалы. Кто император Йинфэн такой, чтобы командовать тобой? Прерии принадлежат Махакале, и теперь, когда первобытное царство перебороло печать, он обязательно вернется. Тогда возникает вопрос, зачем тебе продолжать служить кому-то?» Жуанди неверующим, ошарашенным взглядом смотрел на лицо гостя, позади головы которого взошло черное как смоль солнце, в то время как его кожа была словно отлита из чистого золота. Пришедший в гости бог усмехнулся со словами: «Хан Жуанди, останешься ли ты в Вечном Мире и продолжил служить или вернешься назад в Прерии, где сможешь расправить свои крылья и сразиться с другими соколами?» Жуанди ощутил духовный подъем и торжественно сказал: «Моя жена и дети в столице. Если я вернусь возродить империю, то определенно наврежу им». Бог с черным солнцем вновь усмехнулся и жестко ответил: «До тех пор, пока ты дышишь, разве у тебя не будет множества жен и детей? Если ты так привязан к своей жене, то упустишь эту возможность. В таком случае я найду кого-нибудь другого». Соломинка переломила хребет верблюду. Жуанди решился и твердо заявил: «В таком случае уходим». Бог с черным солнцем вновь закутался с головой в накидке, но как только они вышли из имения хана, то увидели шагающего в их сторону юношу. Юноша заметил их и остановился, прежде чем спросить: «Жуанди, куда ты собрался?» Чуть позади юноши стояло несколько трехглавых шестируких богов, от которых веяло гнетущей тяжелой аурой. Увидев тех богов, Жуанди ощутил страх и честно ответил: «Обратно в Прерии». «Время Прерии давно прошло», — заговорил тот юноша. «Сейчас, когда мир вновь изменился, повсюду бродят полубоги. Также появились всевозможные руины и боги, от которых можно ожидать всего чего угодно. Даже вернувшись, тебе не достичь многого, вместо этого ты подвергнешь живущих там людей еще большей опасности, возможно даже, что весь твой клан будет уничтожен. Ты оказался достаточно благороден, чтобы родить меня, и именно поэтому я тебя предостерегаю. Ты еще помнишь», — ухмыльнулся Жуанди со словами, «как почти весь народ Прерий был отравлен тобой. После такого у тебя еще хватает духу заявлять о том, что я кого-то там подвергну опасности. Нас уже давно ничего не связывает, но раз ты до сих пор признаешь наше родство, то не останавливай меня». Юноша нахмурился и отошел в сторону, позволяя парочке пройти, но напоследок все же кое-что сказал: «Не забывай, что именно первый предок спас наших предков». В глаза Жуанди вновь можно было прочесть сомнение, но он все же стиснул зубы и зашагал прочь. Бог с черным солнцем покосился на юношу и вполголоса спросил: «Кто это?» «В его жилах тоже течет кровь Махакалы. Гроссмейстер дворца Золотой Орхидеи. Он завладел телом моего сына Пань Гунцо и уже достиг области Божественного моста», — ответил Жуанди, прежде чем продолжить, предугадывая следующий вопрос собеседника. «Даже несмотря на кровное родство и то, что его можно считать моим сыном, он уже подчинился выжившим Багрового Света, поэтому не станет мне помогать. Давай поскорее уберемся отсюда, в этом городе обитает слишком много экспертов, не говоря уже о тех нескольких ужасающих богах, что присматривают за этим местом». Парочка спешно покинула столицу и взмыла к небу. Пань Гунцо и те трехглавые шестирукие боги направились туда, куда шли до встречи с парочкой. Чуть погодя они оказались в имперском городе внутри столицы, где увидели маленького черного тигра, бегущего по крыше с ловкостью и проворством дворового кота, а также прыгающую за ним белую лисичку. Старший тигр, леди Лин, остановившись и поприветствовав, пань Гунцо спросил: «Святой дровосек и владыка культа Цинь случайно не где-то рядом?» Тигренок, похожий на черного кота, остановился и уселся на верхушке дворцовой стены. «Пань Гунцо, а также друзья Дао из Южного моря», — заговорил тот, — «сейчас, когда вечный мир переживает кризис, вы, ребята, не собираетесь воспользоваться шансом и завладеть некоторыми землями?» Лисичка тоже остановилась, после чего превратилась в девочку 7-8 лет от роду, правда с торчащими из-за спины 7 хвостами, и заговорила: «Гроссмейстер, для тебя каждая встреча с молодым мастером обычно заканчивается бегством, чтобы спасти жизнь. Почему сейчас ты по собственной воле инициируешь встречу с ним?» Пань Гунцо улыбнулся: «Сейчас не только вечный мир не способен позаботиться о себе, но и Южное море. Поэтому сын бога Багрового Света явился нам и приказал, чтобы мы попросили святого дровосека и Циньму отправиться к Южному морю поговорить». «Молодого мастера нет», — ответила лисичка. «Явление сына бога Багрового Света, или может быть он спустился к вам лично своим истинным телом, гроссмейстер, не лги». Пань Гунцо едва заметно улыбнулся, но не ответил. «Святой дровосек в данный момент разрабатывает с имперским наставником и императором Йинфеном огромные построения мгновенного перемещения с целью соединить все уголки нашего мира». Тигренок задрожал и, превратившись в трехметрового в длину черного тигра, гаркнул: «За мной!» Лисичка запрыгнула на спину тигра, после чего тот устремился вперед. Пань Гунцо и остальные проследовали за ними до дворца, возле которого остановился тигр. Там они увидели огромное количество мастеров своего дела, возводящих под командованием немого огромные ворота, и дровосека, наставника и императора, вовлеченных в какие-то математические расчеты. Пань Гунцо пришел с визитом по приказу сына бога Багрового Света. Пань Гунцо и те боги поклонились, но мгновением позже выпрямились. Построение перемещения, размещенные в каждом городе, позволит солдатам и их командирам путешествовать между городами. Однако, чтобы задумка сработала, придется на ежедневной основе тратить неисчислимое множество духовных камней. Помимо этого, есть еще одна, вполне очевидная, проблема. Если кто-то захочет восстать, ему достаточно только разрушить построение перемещения, после чего ваше величество окажется беспомощен. Почему вы тратите силы на то, что не будет работать? Император Йинфэн утер пот, взглянул на гостей и поинтересовался: «Что тогда предлагает гроссмейстер? Я так понял, у тебя есть гениальная идея». Пань Гунцо улыбнулся со словами: «У меня нет, но у сына бога есть. Он явился нам в Южном море и приказал организовать ему встречу с вами». Имперский наставник мельком взглянул на них и спросил: «Сын бога Багрового Света хочет извлечь выгоду из нашей неудачи? В таком случае он бы не ограничился обычным явлением, а снизошел своим истинным телом лично». Пань Гунцо со смехом парировал: «Сейчас вечный мир раздроблен на куски, поэтому вы должны положиться на расу богов Багрового Света, чтобы выжить в текущем непредсказуемом, хаотическом мире. Это не попытка извлечь выгоду из неудачи, а просто лучшая из предоставившихся возможностей. Если сын бога Багрового Света хочет поговорить, я встречусь с ним». Внезапно по небосводу прокатился грубый, корежащий сталью дробящий камень голос. Святой дровосек удивился и на радостях собирался было что-то сказать, но увидел, что старый фермер вперился в него свирепым, ненавистным взглядом и сжал свой кулак, поэтому он, немного думая, пришел к предельно мудрому решению, плотно сомкнул уста. Старый фермер взглянул на гроссмейстера и приказным тоном выпалил: «Идем к Южному морю и встретимся с этим вашему сыном бога Багрового Света». Пань Гунцо с улыбкой поинтересовался: «Старший, ты уполномочен принимать решение?» Старый фермер рассвирепел, и от его тела послышался звук взрыва. Все увидели, как его духовный эмбрион, 5 элементов, 6 направлений, 7 звезд, небожитель, а также жизнь и смерть открываются один за другим. Отсутствовало только божественное сокровище божественного моста. Между тем над божественными сокровищами взмыл ввысь райский дворец, к которому вел путь, пронзающий собой южные небесные врата. Путь вел через нефритовый павильон и яшмовый водоем, также пересекал сцену казни бога и проходил по нефритовой столице, устремляясь прямо к залу непостижимого неба. Внезапно врата зала непостижимого неба отворились, и из императорского трона вылетел исконный дух, мощь которого, казалось, существовала в каждой частичке мироздания. ты меня спрашиваешь, уполномочен ли я принимать решение?» – взревел тот. Пань Гунцо ощутил, как у него в жилах стынет кровь, и испарился в завитке черного дыма. Он слинял из столицы и только какое-то время спустя поборол инстинкт самосохранения. Дрожа всем телом, он поклонился и предельно почтительно, даже раболепски сказал: «Старший, прошу, у монастыря Великого Громового Удара, на золотом пике горы Сумеру в позе лотоса сидели Жулайма и монахи». Первый вдруг встал и объявил: «Пришел Будда, следуйте за мной, мы должны его поприветствовать». Монахи поспешили к подножию горы, где увидели шагающего босого юношу. Жулайма отдал дань уважения: «Мое почтение, старший брат Будда Сакра». Монахи вторили: «Будда, в буддизме не место таким формальностям. В прошлом я был Жулаим монастыря Великого Громового Удара, достаточно обращаться ко мне, старший брат». Будда Сакра взбирался на гору Сумеру и поднял голову посмотреть вверх. Там он увидел 20 небес буддизма, возведенных напротив горы Сумеру, чья высота сейчас была неизмерима. Небеса, казалось, имели собственный мировой барьер, поэтому по-прежнему не были соединены с первобытным царством. Старый Будда пока еще не готов позволить царству Будды войти в мир смертных. «Жаль, что райские небеса не могут его терпеть», — проговорил Будда Сакра, прежде чем спросить: «Мир стал хаотичен, что планирует делать Жулай?» Жулайма ответил: «Если в сражении будет смысл, дадим бой, если нет, убежим». «Хорошая логика». Будда Сакра хлопнул в ладоши и улыбнулся. «Зря я волновался о том, что ты будешь готов умереть вместе с ними. После твоих слов мне прямо полегчало». Их разговор прервали несущиеся от царства Будды лучи. Мгновением спустя с неба спустились черный, погодоподобный мужчина и маленький монах. Их совершенствования превосходили таковые у всех монахов вокруг. Новоприбывшими оказались демоническая обезьяна Чжан Кун и монах Мин Синь во плоти. «Жулай, мы получили истинные учения», — поклонился монах Мин Синь. Будда Сакра опять поднял голову посмотреть вверх на 20 небес и что-то прошептал себе под нос. «Раз вы вернулись, значит старый Будда пробудился и уже знает о произошедшем». У него было мрачное выражение. Пробуждение старого Будды говорило о серьезности ситуации. Царство Будды. Все Будды пришли искать встречи с Буддой Брахмой, но оказавшись на месте, не нашли от него ни следа. Их встретил только маленький монах.